Глава 18. «Я принесла тебе ужин. Ты голодна?» — спросила Бекка, ставя тарелку супа и сэндвич на мою прикроватную тумбочку. «Нет, просто очень устала», — ответила я. «Но все равно спасибо». Был вечер пятницы, и несколько девочек собирались пойти в кино. Я решила остаться в своей комнате и поваляться в постели. Последние 36 часов я только и делала, что ела, спала и дышала футболом. Это было освежающе и как раз то, что мне было нужно. Напомнить себе о моей настоящей любви в жизни. Бекка стянула с меня одеяло, чтобы увидеть мое лицо. Думаю, она ожидала, что я буду плакать, но вместо этого обнаружила немытые волосы и размазанный макияж. Возможно, у меня на подбородке было немного расплавленного шоколада, который я пыталась слезать последние полчаса. «Я понимаю, почему ты делаешь то, что делаешь». Начала она и замолчала, пока я не встретилась взглядом с ее карими глазами. Но это своего рода самонаказание. Ты чувствуешь вину за то, что тебе все сошло с рук, и теперь наказываешь себя. Но это все чушь собачья. Ее слова задели меня за живое. О чем ты говоришь? Ты чувствуешь себя виноватой, потому что нарушила правила и тебя не поймали, а потом, когда все вскрылось, ничего особенного не произошло, жизнь продолжается. Но знаешь что? Может быть, с самого начала это было глупое правило? Ты бы оттолкнула Лиама, если бы изначально тебе разрешили с ним встречаться? Я решила притвориться, что это был риторический вопрос. Сейчас я с девочками иду в кино, но завтра мы с тобой собираемся пойти на вечеринку в доме Пенна. Я уже сказала ему, что приеду, и ты просто обязана поехать со мной. Я совершенно забыла об этом. Бекка собиралась впервые увидеть Пенна с тех пор, как они познакомились. И я знала, что она была этим очень взволнована. «Я не уверена, что смогу». Она подняла руку, останавливая меня. «Ради тебя я чистила унитаз зубной щеткой. Ты сможешь». Она была права. «Ты моя лучшая подруга, Бекка. Спасибо тебе за все», — сказала я как раз перед тем, как она вышла из комнаты. «Не за что. Но ты все равно поедешь со мной к Пенну». Рассмеялась она и закрыла за собой дверь. В субботу утром у меня были планы позавтракать с тренером Дэвис. Оставалось еще несколько неразрешенных вопросов, и она попросила встретиться, чтобы мы могли прояснить ситуацию раз и навсегда. Несмотря на то, что я была уверена в том, что она не выгонит меня из команды, я все равно нервничала, ожидая услышать в свой адрес выговора от человека, на которого я равнялась. «Доброе утро, тренер Дэвис», — поздоровалась я, усаживаясь напротив нее. Она подняла глаза от своей кружки с кофе и улыбнулась. Было странно видеть ее вне тренировки. Она выглядела мило в своем шарфе и джинсах, как обычный человек, а не знаменитый футбольный тренер. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы похвалила ее наряд. «Доброе утро, Кинсли. Как твои дела?» — спросила она. «Все в порядке. Чувствую себя довольно неплохо после последних нескольких дней тренировок. Думаю, что команда действительно набирает обороты». Она кивнула в ответ, но в уголках ее глаз появились морщинки, как будто она пыталась разглядеть что-то, что я от нее скрывала. Она указала рукой на стул, стоящий напротив стола, и я быстро заняла место, садясь поудобнее. Когда я, наконец, устроилась, то подняла глаза и глубоко вздохнула. «Я пригласила тебя сюда по двум причинам. Во-первых, я хотела перед тобой извиниться. Я наделила Тару властью, и мне жаль, что не уделяла больше внимания тому, как она этой властью злоупотребляла. То, через что она заставила пройти тебя, Эмили и Бекку, непростительно. И это совсем не соответствует моей учебной программе. Тренер, я еще не закончила. Я стремлюсь создать такую атмосферу, в которой вы, девочки, могли бы обратиться ко мне с любой проблемой». Я кивнула и быстро отпила воды из своей бутылки. «Во-вторых, мы обе знаем, что твое поведение в отношении тренера Уайлдера было крайне неподобающим. Ты предпочла поставить себя выше своей команды и пошла против правил, которые я установила». Я вздрогнула от ее слов. «Теперь, после всей предоставленной информации, я понимаю, что эта конкретная ситуация была немного необычной. Лиам был волонтером в нашей команде, и технически он не входил в штат университета Лос-Анджелеса. Это правило было введено мной для того, чтобы вы, девочки, оставались сосредоточенными на футболе. И, честно говоря, я не хотела, чтобы кто-то из вас пострадал. Когда Лиам пришел ко мне и объяснил ситуацию, его чувства к тебе были совершенно очевидны. Я не настолько жестока, чтобы разрушать юную любовь. Я предоставляю шанс вам самим это сделать». Я улыбнулась ее шутке и подняла взгляд от бутылки с водой. «Итак, что же будет дальше? Ну, Лиам больше не тренирует нашу команду, так что ваши отношения меня больше не волнуют. Значит, технически я могу с ним встречаться?» Тренер Дэвис мягко улыбнулась. «Тебе лучше задать этот вопрос ему». «Ох, точно. Была небольшая проблема. Возможно, Лиам ненавидел меня. В четверг вечером он оставил мяч в моей зоне, и с тех пор между нами было 48 часов радиоумолчания. Я считала, что это именно то, что мне было нужно. Я чувствовала себя подавленной и хотела немного времени, чтобы привести свои мысли в порядок. Что ж, мои мысли определенно прояснились, и единственное, о чем я могла думать, это о том, что наши отношения с Лиамом больше не были под запретом. Я сделала паузу, прежде чем задать следующий вопрос. «А что насчет Тары?» — спросила я. Тренер Дэвис сделала глоток кофе и прищурилась, словно собираясь с мыслями. «Вчера у нас с Тарой был разговор, и она поставила мне ультиматум. Или ты уходишь из команды, или она». Мое сердце бешено заколотилось в груди. «Ах, и ясно. Но, насколько я помню, Тара не является тренером Тарой». Тренер Дэвис откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «И слава богу!» — пробормотала я себе под нос. Она улыбнулась. Я сказала ей, что в таком случае она может собирать свои вещи и уйти. Я была готова дать ей второй шанс. Но тот факт, что она была настолько ослеплена своей ненавистью к тебе, что не побоялась выгнать одного из лучших игроков нашей команды, говорит о том, как мало ее на самом деле волнует наша судьба. Черт возьми! «Ничего себе. В ближайшее время будут внесены некоторые коррективы, но я довольна этим решением. И думаю, что команда действительно от этого только выиграет. В понедельник мы выберем нового капитана путем голосования». «Я действительно не знаю, что и сказать». Тренер Дэвис пристально посмотрела на меня, а затем наклонилась вперед, как будто не хотела, чтобы я пропустила ни единого слова. «У тебя есть голова на плечах, Кинсли. За те несколько недель, что ты участвуешь в нашей программе, на твоем пути возникло немало трудностей, но, несмотря ни на что, ты не позволила им повлиять на твою подготовку или преданность команде. У тебя было множество возможностей привлечь к себе внимание, но я считаю, что ты поступаешь мудро в отношении своей карьеры. Слишком часто спортсмены теряют голову, приобретая статус знаменитости, прежде чем отточить свои навыки профессионального спортсмена». Ее комментарий напомнил мне о Лиаме. «Вы думаете, это плохая идея — встречаться с Лиамом? Если я должна держаться подальше от всеобщего внимания? Не думаю, что ты могла бы найти лучшего кандидата, чем Лиам. Как я тебя и предупреждала, у него есть определенная репутация. Но теперь ты воочию убедилась, как пресса любит приукрашивать свои истории о молодых спортсменах. Он чертовски хороший футболист. И, думаю, ты многому могла бы у него научиться». Ух ты, я не могла поверить в то, каким образом обернулся наш разговор. Я действительно была рада, что согласилась с ней встретиться. Туман, царивший в моей голове последние несколько недель, начал рассеиваться, и передо мной появились варианты, которым я была готова дать шанс. «Большое вам спасибо, тренер Дэвис, за все. Я обещаю, что обязательно воспользуюсь своим вторым шансом». «Хорошо, а теперь давай закажем поесть. Я умираю с голоду». Она подмигнула и протянула мне меню. «Пен сказал, что его дом находится на пляже, так что давай наденем купальники под платье на случай, если народ пойдет купаться», заявила Бекка, когда мы встали с кровати, чтобы начать собираться. «Ладно, у меня есть одна туника, достаточно модная, чтобы надеть ее на вечеринку», сказала я, направляясь к своему шкафу. Она была бирюзового цвета из шелкового материала, который облегал мое тело. Спереди тянулись две ленты, которые можно было завязать на свое усмотрение. «Не уверена, что у меня есть что-то подобное. Может, мне просто надеть блузку и шорты?» Я обнаружила, что эта туника висела в моем шкафу рядом с точно такой же. Я совсем забыла, что моя сумасшедшая мама купила их в нескольких цветах. Одну бирюзового, а другую цвета фуксия. Думаю, они входили в тематический набор по уходу за телом в стиле Мауи. Я не шучу, эта женщина действительно была предана своему делу. Но я совсем забыла, что мама купила мне две штуки. Если это не будет слишком похоже на то, что мы сёстры-близняшки или нетрадиционная пара, то мы могли бы обе их надеть. Бекка с довольной улыбкой подбежала к шкафу. «Это идеально! Тебе стоит надеть бирюзового цвета, он отлично подойдет к твоим светлым волосам», — сказала я, протягивая ей тунику. «Мы будем выглядеть как 14-летние лучшие подружки, которые одеваются в соответствии друг к другу, куда бы ни пошли». Я начала выгонять ее из комнаты, чтобы переодеться в купальник. «Мы вроде как такие и есть». «Эй, подожди, хотела спросить, ты нервничаешь из-за встречи с Лиамом?» — спросила она, когда я начала закрывать дверь у нее перед носом. «Нет, нет, ничего такого. А кто это?» — солгала я, прежде чем вытолкать ее за дверь. Но я была спокойна, как удав. «Леди слишком много протестует!» — крикнула она, прежде чем, посмеиваясь, направиться в ванную. «Пока я жива, я буду жалеть о том, что не намазала ей лицо горячим воском». Час спустя мы выходили из дома в наших ярких шелковых туниках. Волосы Бекки выглядели гладкими и сексуальными, а мои волосы она завела так, что они не спадали мне на спину легкими волнами. Дом Пенна находился в Малибу, но я не возражала против поездки по шоссе Pacific Coast. Можно было подумать, что, прожив всю свою жизнь в Лос-Анджелесе, я устала от океана. Но большую часть времени я была слишком занята, чтобы отправиться в поездку просто ради развлечения. Прошел почти год с тех пор, как я в последний раз была в Малибу, и когда мы подъехали к пляжному дому Пенна, то обменялись с Беккой восхищенными кивками. У парня был современный дом с панорамными окнами и четкими линиями архитектуры. С улицы было видно, как внутри толпятся люди, поэтому, когда мы вошли в парадную дверь, нас встретила музыка и смех. «Совсем неплохо», — кивнула Бекка. Вечеринка была более закрытой по сравнению с теми, которые мы посетили на прошлых неделях. И гости, казалось, были немного старше, чем на вечеринках «Лос-Анджелес Старс». Народ бродил туда-сюда с коктейлями и пивом в руках, и я никого из них не узнала. «Хорошая была идея надеть купальники», — кивнула я, заметив, что несколько парней были в пляжных шортах и футболках. «Может, нам сходить за...» Бекка была на середине фразы, когда ее перебил знакомый голос. «Кинсли! Бекка!» — позвал Джош, как раз тогда, когда я повернулась и увидела, что он направляется в нашу сторону. Он был без футболки, выставляя на показ свою широкую грудь. По его неловкой походке я поняла, что он был уже навеселе. «Привет, Джош», — ответила я, не совсем понимая, что ему от нас было нужно. Конечно, он не знал, что статья будет посвящена якобы нашей паре, так что я не могла его за это винить. Но событие все равно оставило у меня горечь во рту. «Вы двое похожи, как близняшки», — улыбнулся он, переводя взгляд с меня на Бекку и обратно. Бекка подавила смех, прикрыв рот рукой. Он был достаточно пьян, чтобы выглядеть безобидным, и, думаю, таким он мне нравился больше. «Пойдем повеселимся, давай». Он схватил мою руку, но я вырвала ее из его хватки. «Вообще-то мы с Беккой собирались в туалет?» — солгала я, одарив его доброй улыбкой. Он купился на мой обман. «Хорошо, найди меня, когда освободишься». Мы смотрели, как он уходит и растворяется в толпе людей. «Должно быть, он рано начал пить», — заметила Бекка, и я посмотрела на свой телефон. Было всего 7 вечера. Если он продолжит в том же духе, то совсем скоро будет в доску пьян. «Это больше не моя проблема. Пойдем, поищем что-нибудь выпить». Я взяла ее под руку, и мы отправились на поиски бара. Довольно много людей останавливались, чтобы посмотреть на нас, когда мы проходили мимо. Но, думаю, это происходило благодаря одинаковым нарядам. В доме была открытая планировка. Столовая переходила в гостиную, а затем в еще одну зону отдыха. Вся задняя часть дома состояла из панорамных окон во всю стену, из которых открывался великолепный вид на бассейн и океан. «Ух ты, это потрясающее место!» — пробормотала Бекка, когда мы остановились, чтобы полюбоваться закатом. «Рад, что вам, девушки, здесь нравится», — ответил Пен позади нас. Бекка замерла, а затем высвободила свою руку из моей. Когда она повернулась к нему лицом, я заметила, что она пытается скрыть восторг от встречи с ним за маской безразличия, но это было невозможно. Она была счастлива увидеть его. «Привет!» — она улыбнулась ему, и я перевела взгляд на Пенна. Его темные волосы были зачесаны назад, а в карих глазах светился огонек, когда он улыбнулся ей в ответ. Его голова была слегка наклонена на бок, как будто он пытался осмотреть ее всю, но не мог понять, с чего начать. На нем была белая клетчатая рубашка на пуговицах, рукава которой были закатаны до середины предплечий, и темно-красные шорты. «Я так рад, что вы приехали», — сказал Пен, наконец-то взглянув на меня. Как будто он постоянно напоминал себе, что рядом с Беккой находился еще один человек. «Ого, этот парень серьезно влюбился!» «Привет, Пен. У тебя потрясающий дом», — похвалила я его, обводя рукой пространство. «Как долго ты здесь живешь? Я чувствовала, что должна поддержать разговор. Бекка достаточно долгое время не могла стереть улыбку со своего лица, чтобы заговорить. Он задумчиво провел рукой по подбородку. «По-моему, уже около 2 лет. Мы с Лемом хотели вложить деньги в дома по соседству, поэтому выбрали эти 2 объекта, как только они поступили в продажу». «Дома по соседству?» «Я думала, что дом, в котором живут члены вашей команды, принадлежит Лиаму», — спросила я. «Ах да, это тоже его дом, а также дом по соседству с моим», — пояснил Пен, указывая в окно. Я проследила за его рукой и увидела дом, расположенный на соседнем участке. Очевидно, дом Лиама, он был великолепен. Выглядел так же красиво, как и дом Пенна, но стиль был совершенно другим. Спереди находилась огромная терраса, окруженная белым забором. Темно-синие ставни идеально подходили к каждому окну, и весь нижний этаж заливал оранжевый свет, словно маня людей к дому. Мне стало интересно, был ли он сейчас там, вместо того, чтобы наслаждаться этой вечеринкой. Он полностью поменял несколько комнат, поэтому жил в другом доме, пока здесь не закончили ремонт. Ах, я вспомнила, как он упоминал об этом. И это также объясняло, почему он никогда не показывал мне его, когда мы пытались тайком побыть наедине. «Мы надели купальники, здесь обычно плавают?» — спросила Бекка, возвращая меня к разговору. Пен улыбнулся. «Да, но только позже. Обычно, когда основные гости расходятся, так веселее». «О да, держу пари, что так оно и есть». Бекка прикусила нижнюю губу и кивнула. Я могла сказать, что она нервничала. Ее рука сжимала локоть другой руки, и она лишь на мгновение встретилась взглядом с Пенном. «Девушки, хотите, я проведу для вас небольшую экскурсию?» — спросил Пен, глядя на Бекку. Я подумала, что, вероятно, пришло время мне откланяться. «Вы, ребята, идите, а я пока чего-нибудь выпью. И, кажется, я только что увидела знакомого». Никакого знакомого не было, но иначе они бы меня не бросили. Карие глаза Бекки встретились с моими, и на мгновение я не могла понять, благодарит ли она меня или умоляет не покидать ее. В любом случае, я пожала плечами и показала ей большой палец, когда Пен отвернулся от нас. Пока он ждал, когда она его догонит, я гадала, будет ли их экскурсия включать в себя специальный просмотр его нижнего этажа. Когда они скрылись из виду, я подошла к барной стойке, где прилично одетый бармен готовил коктейли. Вообще-то мой возраст еще не позволял мне пить алкоголь официально, но не думаю, что на этой вечеринке это кого-то волновало. «Что я могу тебе предложить?» — спросил он с вежливой улыбкой. Разговаривая со мной, он смешивал напиток для другого гостя, и какое-то время я просто наблюдала за его действиями. «На самом деле, я не уверена, чего хочу. Но я точно не хочу пива и особо не разбираюсь в наименованиях коктейлей». «Ты раньше пробовала Грейхаунд?» — спросил он, наливая в стакан коктейли и передавая его сидевшему рядом со мной парню. «Нет, а что это?» — спросила я с робкой улыбкой. «Это коктейль, в котором мешаются водка, грейпфрутовый сок, а затем добавляется немного лимона или лайма», — дружелюбно объяснил он. «Звучит потрясающе, я хочу попробовать», — сказала я, доставая из сумочки наличные. Мы непринужденно болтали, пока он смешивал для меня коктейль. Мне понравился темно-розовый оттенок готового напитка. И как только я сделала глоток, то поняла, что он абсолютно точно угадал с выбором. Он был восхитительным. Грейпфрутовый сок облегчал горький вкус водки, поэтому сочетание оказалось достаточно сладким и освежающим одновременно. «Думаю, это может стать моим новым любимым напитком», — похвалила его я. «Возвращайся, когда выпьешь, и я приготовлю тебе еще один». Я улыбнулась, прежде чем вернуться в гостиную. Я сделала еще один глоток из своего стакана и оглядела открывшуюся передо мной картину. С тех пор, как мы приехали, толпа немного увеличилась, но дом был достаточно большим, поэтому люди не толпились, а были рассредоточены по всему пространству, создавая небольшие группы. Я разглядывала каждую из них, пытаясь узнать кого-нибудь из футбольного мира, когда увидела Лиама, разговаривающего с симпатичной девушкой у панорамного окна. Закат освещал его силуэт, и он был потрясающе красив. На нем были черные пляжные шорты и черная футболка Лос-Анджелес Старс. Его волосы были немного длиннее на макушке и взъерошены больше, чем обычно. И я знала, что ему скоро нужно будет подстричься. На его лице была уверенная улыбка, а чисто выбритое лицо не позволяло не заметить его волевой подбородок. Я практически чувствовала, как он ослепляет собой всю комнату. Девушки, проходя мимо, с интересом рассматривали его, но он был сосредоточен исключительно на той, что стояла перед ним. Было ясно, что они хорошо знают друг друга. Они смеялись и разговаривали, прикасаясь друг к другу. Не успела я опомниться, как уже неслась прямо к ним, вместо того, чтобы убежать в противоположном направлении. Я ничего не могла с собой поделать. Когда дело доходило до Лиама, я была мотыльком, летящим на огонь. Когда я подошла ближе, его серые глаза остановились на мне впервые за 3 дня. В его взгляде что-то промелькнуло. Удивление? Вожделение? Ненависть? Я не могла сказать наверняка, но я сделала глубокий вдох и заставила свои ноги двигаться дальше. Его холодное выражение лица ничего не выражало, и я почувствовала, как мое сердце учащенно забилось в груди, когда он увидел, как я приближаюсь. Я подошла к девушке, с которой он разговаривал, и которая все еще не замечала моего присутствия, и легонько похлопала ее по плечу. Она обернулась с улыбкой на лице, предназначенной ему. Она выглядела дружелюбно, даже когда смотрела на меня. И я не была уверена, ценю ли я это или нет. Если она была его девушкой, мне не нужна была ее дружелюбная улыбка. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила она, пока я молча смотрела на нее, как дурочка. Я не планировала свою речь заранее, поэтому позволила своему языку взять верх. Это показалось мне лучшим вариантом. «Привет, ты не возражаешь, если я прерву вас на минутку?» Спросила я, намеренно не сводя с нее взгляда и не обращая внимания на Лиама. Я не была уверена, какой будет его реакция, но я уже и так достаточно запуталась. Она удивленно наклонила голову и одарила меня приятной улыбкой. «Конечно, милая», — она повернулась к нему. «Поговорим позже, Лиам». «Спасибо», — пробормотала я, но когда она начала уходить, я окликнула ее. «Вообще-то, можешь снова поговорить с ним 5 минут. В зависимости от того, насколько сильно он меня ненавидит». Она улыбнулась, и я услышала, как Лиам засмеялся у меня за спиной. Его смех был глубоким и мрачным, таким, каким я представляла себе бокал бурбона. Когда повернулась к нему лицом, он смотрел на меня с таким жаром, что можно было разжечь огонь. И это был бы не жалкий огонь, а огромный тлеющий костер. Его правая бровь была слегка опущена, серые глаза прищурены, а на лице играла тайная ухмылка, которая говорила, что он поймал меня именно так, как и хотел. На крючок, леску и грузила. «Я весь внимание», — пробормотал он, скрестив руки на своей широкой груди. Мне потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями, которыми он тут же завладел. «Ты бы переспал с ней, если бы я не вмешалась?» В моем голосе прозвучало больше любопытства, чем ревности. «Нет», — усмехнулся он с огоньком в глазах. «Это мой агент. Она выставила бы мне дополнительный счет за подобные услуги». «Ха-ха, она симпатичная», — констатировала я, как ни в чем не бывало. «Не в моем вкусе». «А кто в твоем вкусе?» — спросила я, скрестив руки на животе и стараясь не расплескать свой напиток. «Длинные ноги, каштановые волосы. Те девушки, которые 3 дня делают вид, что меня не существует, а потом набираются смелости подойти ко мне на вечеринке, когда я разговариваю с другой девушкой». Я сдержала улыбку. «Не с другой девушкой, а с твоим агентом». Он улыбнулся, и черты его лица стали спокойными, как будто он был высечен из камня. Я изучала его точёные скулы и острый подбородок. Было трудно сосредоточиться на чём-то другом, когда на протяжении нескольких дней я не видела его так близко. Это было похоже на то, как сопротивление моего тела ослабло благодаря его явному магнетизму, и теперь я как будто снова начинала с нуля. Да, мозг, он по-прежнему самый прекрасный мужчина на свете. «Ты не знала, что она мой агент?» Я опустила глаза в пол и пожала плечами. «Сегодня утром я разговаривала с тренером Дэвис. И как всё прошло?» — спросил он. «Тару выгнали из команды». Он приподнял брови. «Это верное решение, но я не думал, что тренер на самом деле его примет. Судя по тому, что я узнала, тренеру Дэвис было довольно легко от неё отказаться», — пробормотала я и окинула взглядом его тело. Его татуировки выглядывали из-под левого рукава футболки, и я покраснела, вспомнив, как он переодевался в своей гардеробной. «Для всей команды будет лучше, если она уйдёт», — сказал Лиам, делая маленький шаг ко мне. Волнение подступило к горлу, и я заглотнула, пытаясь успокоиться. «Она также сказала мне, что это...» Я указала между нами, опасаясь, что с моей стороны будет самонадеянно произносить слово «отношение» вслух. «Больше не запрещено». Он скрестил руки на груди и полностью проигнорировал моё заявление. «Я не был уверен, что ты приедешь», — признался он, делая ещё один крошечный шаг в мою сторону. Каждый раз, когда я делала вдох, меня обдавало смесью ароматов геля для душа и его туалетной воды. Моё дыхание участилось, и я почувствовала ещё один пьянящий аромат, как только исчез предыдущий. Я не могла оставить Бекку одну на этой вечеринке. Она выслушала кучу дерьма от Тары из-за меня. И она действительно очень хотела увидеть Пенна. «Так ты здесь только для того, чтобы поддержать Бекку?» В его голосе послышались нотки гнева, которых не было мгновения назад. Я сжала губы и отрицательно покачала головой, не в силах произнести ни слова. «Ты собираешься позже поплавать?» — спросила я, переводя разговор на другую, более нейтральную тему. «Посмотрим», — ответил он с уверенным видом. Он не собирался так просто сдаваться. «Мне явно придётся ещё немного попотеть». Я заглянула ему за спину, посмотрев в сторону бассейна, и он протянул руку, чтобы нежно коснуться моей руки. «Эй, тебе стоит какое-то время побыть с Беккой и Пенном. Я должен закончить разговор со своим агентом. Иначе мне придётся назначить с ней дополнительную встречу на этой неделе». По его тону было ясно, что он не в восторге от того, что ему придётся побыть без меня, и я восприняла это как хороший знак. «Хорошо, разговор с агентом, которого ты определённо не считаешь симпатичной?» Я пошутила лишь наполовину. Он улыбнулся, как будто моя ревность его позабавила. Затем низко наклонился и отчётливо произнёс каждый слог своего следующего предложения. «Она не Кинсли Брайант». Чёрт, остроумная реплика с участием другой девушки по имени Кинсли Брайант, которую он, возможно, знал, вертелась у меня на кончике языка, но он поцеловал меня в щёку и отправился искать своего агента, прежде чем я успела произнести хоть слово. Я смотрела, как он уходит, и понимала, что моё влечение к Лиаму Уайлдеру вернулась с новой силой. Последние несколько дней я пыталась избавиться от пагубной привычки, думая, что если сосредоточусь на футболе, то смогу притвориться, что его не существует. Не тут-то было. Мой мозг воспринял это как какую-то чушь из обратной психологии, и вместо этого я думала о нём весь день, каждый день. Примечание. Реверсивная или обратная психология. Это техника психологического воздействия, когда человека подталкивают к желаемому действию, делая или говоря что-либо противоположное. Конец примечания. Время игр прошло, я хотела его, и теперь меня ничто не могло остановить.